Второй, третий и шестой эскадроны 33-го кавполка, неделю назад устроившие кровавый погром в местечке Полонное, были выстроены в незакрытое каре буквой «П» на голом поле под железнодорожной насыпью. Перед рассветом село, где остановился полк, было окружено частями особого назначения. Проштрафившиеся эскадроны были выведены без оружия в полном составе. Даже при лошадях никого не оставили. 242 человека стояли тремя шеренгами под наведенными башнями бронепоезда, под пулеметными стволами развернутых в поле тачанок. Курить и разговаривать было запрещено под страхом немедленного расстрела. Посередине каре, опустив головы, стояли командир и военком бригады. Комполка тоже был здесь, со связанными за спиной руками, без ремня. На кителе дыра от сорванного ордена Красного Знамени. Никто не объяснил бойцам, чего они ждут, хотя стояли так уже 2 часа. Давно рассвело. Серая трава то пригибалась под порывами осеннего ветра, то снова распрямлялась. По серому небу тоже рывками ползли серые облака. На них Антон и смотрел единственным глазом. Второй еще не раскрылся. Огромный отек до конца не сошел. Сегодня не подташнивало, и головная боль стала слабее, но все-таки покалывал висок. Нормальная симптоматика сотрясения мозга. «Поразительно, что никто не сопротивлялся и даже не перечил», — думал Антон, следя за маленьким облачком. Оно единственное из всех почему-то было абсолютно белым. Дикая пугачевская вольница безропотно, даже суетливо повиновалась приказам. Вот и сейчас все стояли смирно, даже почти не перешептывались. После Полонного, это правда, настроение в эскадронах было тревожное. Многие бойцы выглядели сконфуженными. Шли разговоры о том, что где малость перегуляли, и как бы оно ни того. Когда Антон очнулся, в хате никого не было. Эскадронцы ушли. Девочка тоже куда-то делась. Хватаясь за стены, Антон вышел на улицу. В нескольких местах горели дома. Девушка, которой он не успел наложить шины, лежала на том же месте. Мертвая. Переломанные ноги широко раздвинуты. Юбка задрана. Кто-то до нее опять добрался. Всю неделю Антон не появлялся в эскадроне. Держался при полковом лазарете. Во-первых, паршиво себя чувствовал. Во-вторых, не знал, как разговаривать с Шурыгиным и остальными. Только вчера вечером, наконец, собрался с духом и вернулся. Поговорить не поговорил, все уже дрыхли. Решил отложить объяснение до утра. А вместо этого угодил под облаву. Выгнали вместе со всеми. И вот поле, пулеметное дуло, ползущие облака. Почему же все-таки оно белое? Если приглядеться, движется не совсем так, как остальные, чуть быстрее. Может быть, оно просто ниже? По-иному ложится свет, дуют другие воздушные потоки. В строю зашевелились. Прокатился говорок. Со стороны станции ехал автомобиль, за ним конный конвой. Машина остановилась в середине каре. Кавалеристы спешились, встали по бокам, карабины наперевес. «Ворошилов!» — шепнули в шеренги. «А сын кто?» Антон придвинул сползшие очки, вгляделся. Впереди на сиденье, рядом с шофером, сидел кто-то в кожанке и надвинутой на глаза фуражке. Сзади тоже были двое. Один мрачнее тучи, темноволосый, с подбритыми усами, член армейского военсовета Клим Ворошилов. Но поднялся не он, а высокий, в защитном френче. Повернулся. Рогачев. Соседи схватили рванувшегося из строя Антона под руки. «Куды, дура? Застрелют!» — шикнул Харитон. Он стоял справа, через 2 человека. Уже несколько раз пробовал заговорить, но Антон молча отворачивался. Слова, которые он вчера собирался сказать брату, в нынешних обстоятельствах утратили смысл. Встал и Ворошилов, погрозил кулаком на 3 стороны. матерно выругался. Сказал, что член РВС республики, товарищ Рогачев, сейчас зачтет приказ, и снова сел. «Я про Рогачева это услыхал еще в 19-м», — сказал кто-то слева. «Волк не сытый», — никто ему не ответил. Гулким железным голосом, так хорошо знакомым Антону, Рогачев стал читать по бумаге, которая трепыхалась в его руках. Часть слов уносил ветер. «Первая конная армия в течение почти целого года на разных фронтах разбивала полчища самых лютых врагов рабоче-крестьянской власти. Гордо реяли красные знамена, орошенные кровью павших за святое дело героев, окропленные радостными слезами освобожденных тружеников. И вдруг совершилось черное дело. Целый ряд неслыханных в рабоче-крестьянской армии преступлений. Все, братва, посекут пулеметами. Пропадаем, братва», — сказал слева тот же голос. На него шикнули. «Боевое знамя в ЦИК, врученное вашему полку самим товарищем Калининым, у полка отобрать! Второе. За невозможностью провести следствие и выделить конкретных виновников считать преступниками весь личный состав 2-го, 3-го и 6-го эскадрона. По законам военного времени за вред, нанесенный делу революции, всех приговорить к расстрелу». В мертвой тишине Рогачев свернул листок, сел. Шеренги закачались, и показалось, вот-вот рассыплется. Конвойные обступили автомобиль плотнее, готовые стрелять. На бронепоезде чуть повернулась бронированная башенка. Пулеметчики на тачанках приникли к щиткам. Поднялся Ворошилов. «Всех вас! Надо в распыл пустить!» — крикнул он. «Но по нашей с товарищем Буденным просьбе трибунал постановил явить большевистско-пролетарскую жалость, как все-таки есть среди вас красные герои, в раньшие времена храбро сражавшиеся с белой сволочью и даже проливавшую свою кровь. Потому вместо поголовного расстрела, какой вы сучье племя, все, безусловно, заслужили. РВС постановляет предать смерти только каждого 10-го. Остальные бойцы будут считаться условно приговоренными. Революция даст им право смыть свою тяжкую вину горячей кровью». И снова заколыхались шеренги, загомонили. «Смирно стоять!» — гаркнул Ворошилов. — «Один, кто шелохнется или слово скажет, не будет вам никакой жалости. Никому!» На поле сделалось так тихо, что стало слышно, как вдали, чуть не у самого горизонта, кричат мелкие, будто стаи мошкары, вороны. Антон поднял глаза к небу, вспомнив о белом облачке, но его уже не было. То ли улетело, то ли изменило цвет. Ворошилов вышел из машины, сел на подножку, уставился в землю и закурил. Очевидно, хотел продемонстрировать. К тому, что последует дальше, я отношения не имею. Что мог, сделал. Логика ясна. Рогачев — человек чужой, скоро уедет. А Ворошилову с конармейцами дальше жить, подумал Антон, и опять не в первый раз поразился удивительной способности своего сознания в минуту опасности отвлекаться на несущественное. Вообще-то в опасность не верилось. Даже если выпадет смертельный жребий, выведут из строя, и увидит Панкрат Евтихович, кто это, вступится. «Начинай!» — махнул рукой Рогачев. Человек в черной коже, сидевший спереди, упруго выскочил из машины. Распрямился, поправил портупею. Это был Филя Бляхин. Конечно, кто же еще? Подтянутый, прямой, он направился к правому флангу 6-го эскадрона. Стало еще тише, хоть казалось, это уже невозможно. Каждый скрипучий шаг Бляхина был отчетливо слышен. Четверо конвойцев двинулись следом. Первый Бляхин ткнул пальцем в грудь длинному и кривоногому бойцу, которого Антон знал в лицо, но не по имени. В 6-м эскадроне он обычно ездил с флагом. Опустив голову, правофланговый вышел. С него сняли ремень. Увели. 8, 9, 10, 11-й. Куда? Филипп еще не договорил, а кавалерист, на которого он собирался показать, внезапно развернулся и побежал вдоль насыпи. Башенный пулемет коротко изрыгнул пламя. Ты-ты-ты-ты-ты! Бегущий упал, покатился по земле. Больше никто убежать не пытался. Бляхин прошел вдоль всей шеренги эскадрона. В сторонке жались друг к другу 8 обреченных. Настала очередь 2-го эскадрона. Антон уже посчитал, что стоит от начала 9-м, и почти не нервничал. Думал только, сейчас поздороваться, или лучше прикрыть лицо, чтоб Филипп прошел мимо и не узнал. Подойти к Панкрату и Птихевичу можно ведь и потом, когда экзекуция закончится и строй распустят. Первый в шеренге знаменщик Кашаев стоял с закрытыми глазами и шевелил губами. Неужели молится? Это Васька-то Кашаев, который в Милятине просто так зарубил попа. Но Филипп прошел мимо правофлангового, ведя по лицам сощуренным взглядом. Увидел Харитона. Что-то мелькнуло на курносом бляхинском лице, вроде бы таком знакомом, но обретшем суровую значительность. Не может ведь быть, чтоб такой миг Бляхин улыбнулся. «Первый будет этот», — показал Филипп на Шурыгина. «А ну, 3 шага вперед!» Харитон криво усмехнулся, покосился на соседей, тряхнул чубом. Вышел. «Бляхин!» Антон качнулся вперед, перестал закрывать от приятеля лицо. «Это я!» «Кто я?» — сдвинул брови Филипп, подозрительно глядя на сине-багровую с заплывшим глазом физиономию. «Я Клобуков!» «Антоха!» — подбежал, схватил за руки. «Живой!» «И сопровождающим. Считайте дальше сами!» Потащил Антона к автомобилю. «Погоди, пусть твои не уводят этого человека», — говорил Антон, оглядываясь на Шурыгина. Того подталкивал прикладом в спину конвоец. Но Бляхин не слушал. «Ну, Антоха!» — все повторял он. «Ну, Антоха! Товарищ Рогачев, глядите, кого я нашел!» До машины оставалось несколько шагов. Прошли мимо Ворошилова, который что-то сердито выговаривал мрачному комбригу Гамазе. Панкрат Евтихевич, исхудавший, с новой глубокой морщиной на лбу, с коричневыми полукружьями под глазами, повернул голову. «Антон, откуда? А мы тебя похоронили!» Толкнул дверцу, схватил за плечи, обнял. «Я после Неслухова пристал к 33-му полку», — объяснил Антон твердому рогачевскому плечу. Сзади обиженным тоном бубнил Филипп. «Я ж говорил, Панкрат Евтихич, а вы меня корили. Ничего я его не бросал. Ты куда, Клобуков, в Неслухове подевался-то? Мы с Лыховым покойником звали тебя, звали. Ни тебя, ни Ганкина не было». «Я пошел прогуляться, никому не сказал», — начал оправдываться Антон. «А Ганкин вроде на месте был». Бляхин быстро спросил. «Чего это у тебя с рожей? Ну и синячина». Рогачев, понимающе, кивнул. «Пробовал остановить погром?» «Да, Панкрат Евтихевич, там один боец, вон тот, в бекеше, видите? Отпустите его, пожалуйста». «Почему?» — Рогачев посмотрел на Шурыгина. «Он тоже дрался с погромщиками?» «Нет, но...» По желтому лицу члена РВС прошла судорога. «Тогда почему я должен освобождать его от наказания?» «Только потому, что ты его лично знаешь». В запавших глазах вспыхнула ярость. «Может быть, предложишь вместо него расстрелять кого-то другого? Ты думаешь, мне легко это делать, расстреливать боевых товарищей? У меня сердце рвется! Но иначе нельзя. Надо восстановить контроль над армией. С этим сбродом мы Врангеля из Крыма не вышибем. Их учить надо. Жестко учить, жестоко. Вы их так ничему не научите. Научим, научим. Намесим из грязи глину, обожжем в огне, вылепим кирпичи и построим из них новый мир. Псов и тех учат, кого можно зубами рвать, а кого нельзя, — поддакнул Бляхин. Понял, нет? Но Антон глядел не на него, а на Рогачева. Тот поднялся на подножку и стал смотреть, как проходит децимация. Порыжевшая кожаная куртка тускло поблескивала. «Будто бронзовая статуя», — подумал Антон. «Это лучший из них, самый лучший. Люди для него — глина. Какой новый мир можно построить, если лепить из живых людей кирпичи, а в качестве строительного раствора использовать кровь?» Он развернулся, оттолкнул что-то говорившего Бляхина, пошел из каре прочь. Сзади от шеренги третьего эскадрона доносилось: «41-й, три шага вперед! 51-й, три шага вперед!» Мимо строя, мимо тачанок с нацеленными пулеметами, пустое поле. Там налетел холодный ветер. По лицу захлестал косой, гнусный дождь. Антон смотрел под ноги на мокрую траву. «Какой же я идиот! И некого винить!» Буду расплачиваться весь остаток жизни. Мог жить в Европе, заниматься хорошим, важным делом. И обратной дороги нет. Цюрих остался в другой, бесконечно далекой вселенной. Нет, в другой исторической эпохе. Сзади отрывистым злым речитативом ударило сразу несколько пулеметов. Антон сел на корточки, зажал ладонями уши. «Это провал назад». В историческое прошлое. Отец с матерью думали, что распад империи – необходимая ступень общественного прогресса. А случился распад цивилизации. Как 1500 лет назад, когда Рим захватили варвары. Рогачевский новый мир – это беспросветный мрак Средневековья. Когда-нибудь, наверное, Россия опомнится. Вновь забрежет свет, цивилизация прорастет через развалины робкой травой, возродится. Но не при этой жизни, не при моей жизни. Что же остается? Подобно монахам раннего средневекового запустения, забиться в какую-нибудь келью, поддерживать там слабый огонек добра и разума, заниматься маленьким, но необходимым делом. И затвориться от внешнего мира, насколько это будет возможно. А на склоне лет, если хватит мудрости и смелости, втайне от всех написать скорбную летопись глухих времен.